Бхагават Гита. Песня Бога. Величайшее произведение ведической литературы, поведанное 5000 лет назад Господом Кришной перед началом грандиозной битвы на поле Курукшетры и раскрывающее высший смысл человеческой жизни. Глава третья. Карма-йога. Текст 34. Всевышний Господь сказал: «Существуют принципы регулирования привязанностей и антипатий по отношению к объектам чувств. Но человек не должен попадать в зависимость от таких привязанностей, ибо они являются препятствиями на пути к самореализации». Комментарий. Те, кто находится в сознании Кришны, естественным образом не расположены заниматься материальным чувственным удовлетворением, но не обладающие таким сознанием должны следовать правилам и предписаниям ведических писаний. Неограниченное чувственное наслаждение делает нас узниками материального мира, но тот, кто следует этим правилам и предписаниям, не попадает в ловушку объектов чувств. Например, половые отношения являются потребностью обусловленной души, и они разрешаются в браке. Согласно наставлениям Писаний, непозволительно вступать в половые отношения с иной женщиной, кроме как со своей женой. На всех остальных женщин следует смотреть как на собственную мать. Но, несмотря на такие предписания, человек все же склонен иметь связи с другими женщинами. Такие наклонности следует обуздывать, иначе они станут камнем преткновения на пути к самореализации. Пока существует материальное тело, позволяется удовлетворять его насущные потребности, но в соответствии с правилами и предписаниями. И все же мы не должны руководствоваться такими скидками. Нужно следовать правилам и предписаниям, не привязываясь к ним, так как практика регулируемого удовлетворения чувств также может сбить человека с пути, поскольку и на гладкой дороге возможны несчастные случаи. Даже на самой тихой, без рытвин и ухабов дороге никто не гарантирован от такой опасности. Из-за долгого общения с материальной природой дух чувственного наслаждения в нас очень силен. Несмотря на то, что мы контролируем его, возможность падения всегда остается, поэтому всеми силами нужно избегать привязанности даже к регулируемому чувственному наслаждению. Но сознание Кришны, любовное служение Господу помогают оторваться от всех видов чувственной деятельности, поэтому на любой стадии жизни не следует пытаться уйти от сознания Кришны. Истинной целью отречения от всех чувственных привязанностей является возвышение до сознания Кришны. Текст 35. Гораздо лучше выполнять свои предписанные обязанности даже несовершенно, чем в совершенстве обязанности другого. Неудача при исполнении своего долга лучше, чем выполнение чужого, ибо следовать чужому пути опасно. Комментарий. Лучше выполнять свой долг, будучи в сознании Кришны, чем делать то, что предписано другим. В материальном мире предписанные обязанности налагаются в соответствии с психофизическим состоянием человека, находящегося под властью гун материальной природы. Духовные обязанности, налагаемые духовным учителем, касаются трансцендентного служения Господу Кришне. Но, будь то материальный или духовный, лучше оставаться верным своему долгу до самой смерти, чем подражать чужому. Духовные и материальные обязанности могут отличаться, но принцип авторитетного руководства всегда принесет благо тому, кто ему следует. Если человек находится под властью гун материальной природы, он должен следовать правилам, предписанным для его конкретного положения, а не подражать другим. Например, брахман, находящийся под влиянием гуны благости, не должен совершать насилие, в то время как кшатрию, находящемуся под влиянием гуны страсти, насилие разрешается. Поэтому кшатрию лучше быть побежденным, следуя принципу применения силы, чем подражать брахману, который следует принципам ненасилия. Следует очищать свое сердце постепенным процессом. Однако, когда человек выходит из-под влияния гун материальной природы и полностью обретает сознание Кришны, он может совершать любые действия под руководством истинного духовного учителя. Находясь на этой совершенной стадии сознания Кришны, кшатрий может действовать как брахман, а брахман как кшатрий. Различия материального мира неприменимы на трансцендентном уровне. Например, первоначально Вишвамитра был кшатрием, но потом он действовал как брахман, в то время как Парашурама был брахманом, а потом действовал как кшатрий. Находясь на трансцендентном уровне, они могли поступать таким образом, но пока человек пребывает на материальной платформе, он должен выполнять свой долг в соответствии с гунами материальной природы. Текст 36. Арджуна сказал: «О потомок Вришни, что же принуждает человека совершать греховные поступки даже против собственной воли, как будто влекомой неведомой силой?» Комментарий. Живое существо, будучи неотъемлемой частичкой Всевышнего Господа, по своей сути духовно и свободно от материальных загрязнений. Поэтому по своей природе оно не подвластно грехам материального мира. Но, вступив в контакт с материальной природой, оно без колебаний совершает многочисленные греховные поступки, иногда даже против собственной воли. Вопрос Арджуны Кришне, касающийся извращенной природы живого существа, представляет особый интерес. Хотя иногда живое существо и не желает грешить, оно все же вынуждено это делать. Однако греховным поступком его побуждает не высшая душа, а нечто совсем другое, о чем говорится в следующем стихе. Текст 37. Бог, Верховная Личность, сказал: «Это только похоть у Арджуна, которая рождается от соприкосновения с гуной страсти и затем превращается в гнев. Она является всепожирающим, греховным врагом этого мира». Комментарий. Когда живое существо вступает в контакт с материальной природой, его вечная любовь к Кришне, взаимодействуя с гуной страсти, преображается в вожделение. Другими словами, чувство любви к Богу трансформируется в вожделение, подобно тому, как молоко в соприкосновении с кислотой превращается в простоквашу. Если это вожделение не удовлетворяется, оно переходит в гнев, гнев переходит в иллюзию, а иллюзия продолжает материальное существование. Поэтому похоть является величайшим врагом живого существа, и только она заставляет чистое живое существо оставаться в ловушке материального мира. Гнев и его следствия являются проявлением гуны невежества. Однако, если гуна страсти, вместо того, чтобы деградировать в гуну невежества, поднимается до гуны благости путем предписанного образа жизни, то человек может спастись от деградации благодаря своему духовному вкусу. Верховная Личность Господа проявляет себя во множестве форм для своего вечно растущего духовного блаженства, и живые существа являются неотъемлемыми частичками этого блаженства. Они также обладают частичной независимостью, но из-за неверного использования этой независимости, когда дух служения преобразуется в наклонность к чувственному наслаждению, они попадают под власть похоти. Этот материальный мир создан Господом, чтобы дать возможность обусловленным душам осуществить свои похотливые наклонности. Когда же они совершенно зайдут в тупик из-за непрекращающейся деятельности ради удовлетворения похоти, они начнут спрашивать о своем истинном положении. Такой вопрос ставится в начале Веданта Сутры, где говорится «Атхато брахма джиггьяса», то есть «Человеку следует задавать вопросы о Всевышнем». В Шримад-Бхагаватам Всевышний определяется как первоисточник всего сущего. Поэтому источник похоти также находится во Всевышнем. Но если вожделение преобразуется в любовь ко Всевышнему или сознание Кришны, то есть, другими словами, в желание делать все только ради Кришны, тогда и вожделение, и гнев изменят свою природу на духовную. Хануман, великий преданный и слуга Господа Рамы, проявив свой гнев, сжег золотой город Раваны, но тем самым он показал себя величайшим преданным Господа Рамы. Здесь, в Бхагавадгите, Господь Кришна склоняет Арджуну обратить свой гнев против его врагов для удовлетворения Господа. Таким образом, и вожделение, и гнев, когда они используются в сознании Кришны, из наших врагов превращаются в наших друзей. Текст 38. Как огонь покрыт дымом, как зеркало покрыто пылью, как зародыш скрыт во чреве матери, так и живое существо в разной степени покрыто этой похотью. Комментарий. Существуют три степени затмения, скрывающего чистое сознание живого существа. Этот покров всего лишь похоть в разных ее проявлениях, подобной дыму над огнем, пыли на зеркале или чреву вокруг зародыша. Когда похоть сравнивается с дымом, то имеется в виду, что огонь живой духовной искры воспринимается лишь слабо. Другими словами, если живое существо лишь слабо проявляет сознание Кришны, то его можно сравнить с огнем, сокрытым дымом. Хотя огонь необходимо присутствует там, где есть дым, но на ранней стадии огонь открыто не проявляется. Эта стадия подобна началу сознания Кришны. Пыль на зеркале можно сравнить с процессом очищения зеркала ума различными духовными методами, наилучшие из которых – воспевание святых имен Бога. Зародыш, заключенный в чреве матери, является аналогией, иллюстрирующей беспомощность положения, так как ребенок в чреве столь беспомощен, что не может даже двигаться. Существование на этой стадии можно сравнить с существованием деревьев. Деревья – тоже живые существа, поставленные в такие жизненные условия вследствие проявления вожделения, настолько сильного, что они почти лишились всякого сознания. Запыленное зеркало сравнивают с птицами и животными, а огонь, сокрытый дымом, с человеком. Приняв человеческую форму, живое существо может в некоторой степени возродить сознание Кришны, а если оно будет развивать его дальше, то огонь духовной жизни разгорится в человеческой форме жизни. С осторожностью, манипулируя дымом и огнем, можно заставить огонь пылать. Поэтому человеческая форма жизни представляет для живого существа возможность вырваться из ловушки материального существования. В человеческой форме жизни возможна победа над нашим врагом похотью путем развития сознания Кришны под умелым руководством. В нашей следующей передаче мы продолжим чтение Бхагавад-гиты, как она есть, в переводе «Бхактивиданты с вами Прабхупады». Satsang-sat-kal-lana-gumad-na-vaksha-bandhi-kura-sri-charan-aradindam Mahaprabhu-kirtan-nitta-gita Baditra-matyan-man-sora-sena Vāñca-tampāsu-taraṁ-bhājo-bandhe-gura-chī-charan-arabindam Saṁśāra-dāvā-nal-lira-lokā Prāṇāya-kāruṇa